Под тенью навеса, под деревом гладким, присел у колодца Христос. Пришла самарянка в обычном наряде, наполнила свой водонос. Пришла самарянка в обычном наряде, наполнила свой водонос. Христос попросил поделиться водою, она же сказала в ответ: «Ведь я ж самарянка, с нашей средою общения, кажется, нет. Ведь я ж самарянка, с нашей средою общения, кажется, нет. О, если б ты знала, кто воду живую, кто воду живую творит, сама бы просила, сама бы искала того, кто с тобой говорит. Сама бы просила, сама бы искала того, кто с тобой говорит. Колодец глубокий, как воду живую, ты можешь черпать из него. Отец наш Иаков дал воду простую, неужели ты больше его? Отец наш Иаков дал воду простую, неужели ты больше его? Христос ей сказал: «Приведи сюда мужа». Ответила: «Нет у меня». Ты правду сказала, ты пять их имела, и этот не муж у тебя. Ты правду сказала, ты пять их имела, и этот не муж у тебя. Я вижу, пророк, ты скажи, где молиться? Не здесь ли, на этой горе? Иль Богу должны мы везде поклониться, прибывши в Иерусалим? Иль Богу должны мы везде поклониться, прибывши в Иерусалим? Не здесь и не там, но везде и повсюду, где сердце любовью горит. Об этом Мессии исповедуют люди, Мессия с тобой говорит. Об этом Мессии исповедуют люди, Мессия с тобой говорит. Вот самарянка бегом побежала, забыла про свой водонос. Всем встречным кричала и всех приглашала: «Идите, явился Христос!» Всем встречным кричала и всех приглашала: «Идите, явился Христос!» Он там у колодца сидит, отдыхает, с восторгом твердила она: «Он все мне сказал, что я сделала тайно, идите, он скажет и вам. Он все мне сказал, что я сделала тайно, идите, он скажет и вам». И вот Самаряне толпою народа к колодцу пришли ко Христу и слышали слово, слово святое, и все обратились к Нему. И слышали слово, слово святое, и все обратились к Нему.